Глава 14. Начало конца. Заказ нужных мне материалов влетел в копеечку. Гильдия торговцев зарабатывает неплохие деньги. Зато теперь каждый месяц я буду получать хороший куш от тестя. И второй положительный момент. У меня появился молодой и перспективный химик. Господин Зен, для меня честь работать под вашим началом. Шендер, я жду от тебя многого. Когда мы доберемся до Вавилона, ты получишь книгу, прочитав которую, тебе все станет ясно. Если есть вопросы, задавай сейчас. Когда ты войдешь в город, обратного пути уже не будет. Милорд, я хочу попросить вас об одном. Я живу с мамой. Вы позволите ей поехать с нами? Конечно. Леон поможет тебе все подготовить к переезду. Теперь возвращаемся. Сегодня семья Пуэро устраивает пир в честь нашей помолвки. Ненавижу балы. Господин Зен, такова участь дворянина, смеясь, ответил Глен. Вообще-то ученый приказал общаться с ним наедине неформально. Но рыцари наотрез отказались, мол, рыцарская честь и так далее. Анжелика проснулась через несколько часов после ухода жениха. Ей было очень хорошо, хоть и стеснительно, ведь вчера ночью она стала женщиной Зена. Сегодня ее семья устраивает праздник в честь помолвки. И, наверное, сегодня же будет объявлена дата свадьбы. Скоро она станет Анжеликой Астель, женой третьего сына великого генерала Матрицио Астеля. Он хоть и напугал девушку, но с Зеном она чувствовала себя как за горой. «Госпожа Анжелика, ваш отец вызывает вас по поводу вечернего пиршества, а после навестите матушку», — сказала главная горничная Стелла. Она с пеленок воспитывала Анжелику, всегда помогала и поддерживала ее, так что та была ей как родная. «Спасибо, Стелла. Уже иду». Кронс дал несколько указаний своей дочке и продолжил заниматься важными делами. Всеми приготовлениями к празднованию помолвки руководила мать Анжелики, Присцилла. Все же женщинам больше нравятся подобные занятия. Приглашения на банкет были высланы еще вчера. Все влиятельные дома столицы получили их. Это всколыхнуло всю столицу. Одним из главных сторонников второго принца являлся дом Астель. А теперь их третий сын собирается жениться на дочери приверженца первого принца. Плюс ко всему, еще и давняя вражда между семьями Астель и Пуэро, которую даже кровопролитная война не смогла усмирить. В кабинете за письменным столом сидел молодой человек. Он пристально смотрел в письмо перед собой. «Ха-ха, Матрицо, твой сын оказался крепким орешком. Не ожидал, что даже ты не сможешь переубедить его. Этим твой дом рискует потерять мое доверие», — молодой человек говорил себе под нос. Это был второй принц империи Йоган. «Сегодняшний банкет будет весьма интересным. Я должен посетить этот праздник. Сомневаюсь, что кому-то придет в голову уводить у меня женщину». Все люди считали Йогана способным и достойным человеком, но лишь единицы знали про его истинную сущность. Если бы кто-то заглянул в подвал его особняка, то помер бы от страха. Карета Зена медленно катилась по улицам города. Столица была необъятной, так что добраться из одного места в другое требовало немало времени. Вдруг карета резко остановилась, настолько, что Зен от неожиданности ударился головой о борт. «Черт! Почему так резко остановились?» «Милорд, тут стража взяла в кольцо юнца и пытается его схватить. На дороге, что ли? Они совсем из ума выжили?» Зен был зол, ведь удар получился нехилым таким. Ученый открыл дверь кареты и вышел наружу. «Что тут происходит?» гневно закричал он на стражу. На его карете был герб семьи Астель, так что все стражники, завидев господина, вмиг встали в стойку. «Приветствуем вас, милорд! Простите за неудобство, но этот человек — преступник! Второй принц лично выдал приказ на его арест!» «Господин Зен, если я не ошибаюсь, этот человек — член имперской гвардии, личная стража имперской семьи!» Глен по одеянию определил принадлежность к королевской защите стражника, который отвечал. «Понятно». Ученый посмотрел на парня в окружении. Тот выглядел замученным, все его тело было изранено, а от одежды остались лишь лохмотья. «Как вас зовут?» — вдруг обратился Грегор к главному стражу. Он не видел в молодом человеке преступника и желал справедливости. «Меня зовут Ормас Реферес, личный страж второго принца Йогана». Ормас выпрямил спину, когда говорил эти слова. Он явно гордился своим статусом. «Очень приятно, Ормас. Меня зовут Зен Астель, сын герцога Матрицио Астеля. Наверное, вы слышали обо мне?» «Конечно, слышал. Для меня честь встретиться с вами». «Ормас, будь добр. Скажи, что мог сделать человек, чтобы 20 стражников и сам имперский страж лично пришли по его душу?» «Господин Зен, я не могу вам этого сказать. Это был личный приказ его императорского величества, второго принца, доставить этого человека к нему. Надеюсь на ваше понимание». Ормас сказал эти слова со всей искренностью души. «Стоп, я не понял. Если этот человек является преступником, то его место в тюрьме, а не у второго принца». «Вы правы, господин Зен. Но до заключения в тюрьму принц хотел поговорить с ним лично». Ормас понял, что ситуация осложнилась. Любой член семьи Астель имел влияние, а тут еще и жених Анжелики Пуэро. А значит, уже две великие семьи поддерживают этого господина. «Мистер Ормас, мне не нравится много болтать. У вас есть два варианта. Либо вы говорите, в чем виновен этот человек, либо я лично возьмусь за это дело». Страж оторопел на время. Но что ему делать? Назвать причину? Какую? Он и сам не знал, зачем принцу понадобился этот мальчик. Хотя, как личному стражу, ему было известно намного больше о Йогане. «Господин Зен, этот человек покушался на жизнь второго принца». «Да, ты меня за дурака держишь. Этот человек покушался на второго принца. Какая нелепая шутка! Глен, я поручаю тебе заняться этим делом. Парень, как тебя зовут?» «Меня? Господин, вы спрашиваете меня?» Окруженный стражниками молодой человек уже не верил в спасение. «Да, тебя». «Господин, я Хлевер. Прошу, помогите. Эти люди, они похитили мою сестру». Глава 15. Обещание отца. Стражник не был глупым, и он быстро понял, что дело дрянь. «Надо доложить принцу как можно быстрее. Сегодня ведь банкет в честь помолвки Зена и Анжелики. Думаю, его величество Опра придумает, что делать в сложившейся ситуации». Тем временем Глен начал наводить справки о пойманном парне. И если обнаружится, что второй принц замешан в каких-то грязных делах, то его шансы занять трон уменьшатся до нуля. Карета Зена приближалась к поместью Пуэро. Семья невесты взяла на себя всю организацию банкета, чему герцог Матрицио не особо противился. «Господин Зен, мисс Анжелика хотела поговорить с вами». Как только ученый вышел из кареты, несколько горничных окружили его. Ни минуты покоя. Передайте моей дорогой невесте, что я скоро буду. Зен хотел сначала обсудить с тестем одно важное дело. Но, как оказалось, кронцев в поместье не было. Глен скоро предоставит мне информацию о том парне. Надеюсь, он окажется невиновным, и у меня появятся рычаги давления на принца. В королевском доме творился хаос. Второй принц, известный своим хладнокровием, не смог сдержать злость. Это началось тогда, когда Орман доложил о провале миссии. «Господин Опра, это обычный житель города. Что вас так разгневало?» «Ты представить себе не можешь, насколько этот человек опасен для меня. Если он всем расскажет обо мне и моем... Нет-нет! Я не могу допустить подобного. Этот мелкий червяк, Зенастель, он украл у меня женщину, а теперь хочет разрушить все мои планы. Хе-хе-хе, я заставлю его пожалеть об этом. Орман, прикажи сыну маркиза Ишварда явиться ко мне. У меня есть одно поручение для него». У второго принца было несколько преданных людей, которые знали о нем все. Сын маркиза Ирмитона, Омаланд, был одним из них. Эти двое дружили с самого детства, и еще тогда Омаланд поклялся в верности принцу Опре. Уже через полчаса в кабинете принца стоял красиво одетый молодой человек. «Мой господин, вы звали меня?» «Да, вопрос жизни и смерти. Помнишь ту семью, которую мы похитили 3 дня назад? Один из них сумел сбежать, и теперь его охраняет Зенастель». «Это правда? Как он сумел сбежать?» «Дело и впрямь нешуточное. Если про тот сарай узнают, ваша репутация серьезно пострадает. Это может уничтожить вас». «Вот и я о том же. Сегодня будет банкет в честь помолвки. Это наш последний шанс избавиться от этой назойливой мухи раз и навсегда». «Но как нам лучше поступить? Семья Пуэро отнюдь не слаба, а теперь еще и семья Астель. К Зену уже сейчас не подступиться». «Ты забыл один маленький нюанс, Омаланд. Анжелика. Мы должны сделать так, чтобы она разочаровалась в своем будущем муже. Это подогреет конфликт между двумя семьями». Сын маркиза очень удивился, когда услышал настолько глупый план своего господина. Но что он мог поделать? Приказ есть приказ. В поместье Пуэро был настоящий переполох. Оставалось все меньше времени до начала бала, так что все приготовления проходили очень быстро. Вечерний туалет для Зена вызвалась выбирать сама Анжелика. И по всему было видно, что она получала истинное удовольствие от этого процесса. Да и ученому было приятно. Женщины везде одинаковы. Что тут, что в моем прежнем мире. Да, и как они не устают. «Господин Зен, ваш отец, герцог Матрицо Астель, прибыл и ждет вас в своей комнате». «Анжелика, я должен встретиться с отцом. Наверное, это важно». «Конечно. Твой наряд готов. А банкет начнется только через 3 часа. Не опаздывай». Девушка нежно поцеловала Зена. «Не ожидал, что ты так рано прибудешь. Я польщен». Грегор не чувствовал особую связь с отцом, но ему были крайне необходимы власть и авторитет герцога, пока сам ученый не обладал нужной силой. «Зен, прошло совсем немного времени, как ты покинул столицу, но изменения в тебе разительны. Даже не знаю, как это объяснить». «Изменения во мне? Да нет, просто в столице мне было нечего делать, а теперь, когда у меня есть свой город, я, наконец, могу расправить крылья. Отец, ты даже представить не можешь, насколько отстал от жизни. Глупые политические игры, бессмысленные войны во времена тотального голода твоего же народа. Не я изменился, просто изменилась атмосфера. Раньше у меня не было цели, Но теперь она есть. Анжелика и мой город. Это все, для чего я живу. И если кто-нибудь посмеет только тронуть их, он сильно пожалеет. Даже не сомневаюсь. Твои глаза горят ярче, чем у самого второго принца. Я никогда не думал, что мой третий сын сможет так сильно вырасти. Ха, Зен, знаешь, почему я подарил тебе город? Нет. Хотя ученый и догадывался, но не хотел рушить атмосферу. Твоя мать перед смертью просила позаботиться о тебе. Ты не обладал силой мага, и рыцарь из тебя был бы никудышным. Политика была тебе неинтересна, так что единственное, что мне оставалось, это просто наблюдать, как ты рушишь свою жизнь. Так продолжалось несколько лет, но год назад ситуация сильно изменилась. Борьба за трон перешла на новую фазу, и я не мог гарантировать твою безопасность. Тогда-то ты был направлен в тот город. Для ученого это не стало открытием. Он знал, что отец хотел защитить его таким способом. Отец, ты поступил правильно, но я больше не тот, кого нужно защищать. Вскоре ты лично убедишься в этом. Зен, сегодня у меня была встреча с Кронцем. Рано утром он пришел в мое поместье и попросил аудиенции. Ты даже не представляешь, каковым было мое удивление. С юных лет мы с Кронцем были врагами. Мы боролись абсолютно за все. Будь это женщина или слава. Сначала я хотел отказать в приеме, но потом меня осенило. Как ты и сказал, мы просто играли в политическую игру, которая уже несколько веков уничтожает наш народ. Кронц с довольным лицом вошел в мой кабинет, и знаешь, какими были его первые слова? «Твой сын — гений. Моей дочери очень повезло». Крон сказал такое. Он считает меня гением? «Да. Я сам был в шоке. Ваш брак казался мне обычным политходом, ведь у семьи Пуэра не оставалось других вариантов спасения. Но Кронц развеял мои опасения. Он рассказал мне о твоих изобретениях. Честно сказать, я удивлен. Никогда не подумал бы, что у тебя есть талант в этой сфере». После этого он пошутил, что когда Анжелика родит ребенка, мы оба будем его дедами. Я чуть чаем не подавился. А ведь он прав. После вашей свадьбы наши семьи станут родней. Судьба — странная штука. Хм. Зен, я принял решение. Отныне семья Астель будет охранять Анжелику всеми силами. Я обещаю любить ее как собственную дочь. Зен, мама гордилась бы тобой. Глава 16. Тайна сарая. Последние слова отца стали приятной неожиданностью. Зен не питал особых чувств к Матрицио, но даже его железное сердце было тронуто этой фразой. Отец наконец признал его как достойного члена семьи Астель. Это многого стоит. «Спасибо, отец. Анжелика хорошая девушка. Она будет прекрасной женой и матерью. Вот увидишь». «Не сомневаюсь. Мой сын бы не выбрал плохую невесту. Это у нас в крови. Теперь поговорим о другом. Крон сказал, что ты изобрел ранее невиданную машину. Он не мог просто так дать тебе денег, поэтому оформил заказ. Но, наверное, ты это и сам понял, правда?» «Конечно. Зачем же кому-то закупать малоизвестную вещь, еще и в таких количествах? Тесть просто хотел профинансировать мои исследования». «Кронс также сказал, что ты имеешь проекты и в других отраслях. Мне интересны военная промышленность и медицина». «Я предвидел это, отец, но пока что не могу тебе их показать». «Нет, нет, ты неправильно понял. Я хочу дать тебе деньги на проект. Семья Пуэро дает тебе 150 тысяч золотых каждый месяц. Я могу выделять тебе 200 тысяч золотых ежемесячно. Единственное, что я прошу, это поддержать наш дом в трудную для нас минуту. Второй принц, которого ты поддерживаешь, имеет все шансы победить. Зачем тебе моя поддержка, отец? Ха, я подумываю сменить сторону. Ведь ты явно не будешь стоять и смотреть, как уничтожают семью Пуэро. Мне не хотелось бы становиться твоим врагом. Я чувствую, что победить тебя будет намного сложнее, чем второго принца. Я не могу игнорировать свои предчувствия. Пренебрегая ими, множество генералов потеряли голову. Да, разговор принимает странный оборот, но мне это по душе. Сегодня утром я стал свидетелем одной картины. Стражи второго принца преследовали парня. Знаешь, что сказал беглец? Что его семью похитили, молил меня о помощи. Я поручил своему человеку расследовать это дело. Похитили семью? Это странно. Хотя в столице ходят слухи, что пропадают люди и даже целые семьи. Думаешь, второй принц замешан в этом? Даже не знаю. Это могут быть проделки лакеев принца, которые прикрываются его именем. Но вскоре мы все узнаем. Поставь меня в известность, как что-нибудь узнаешь. Это очень важно. На этом все. У тебя должно быть много дел. Иди. Встретимся на банкете. И да, завтра утром я отдам приказ о начислении денег. Ты утверждаешь, что ночью на твой дом напали. Потом похитили тебя и твою сестру. Верно? Да, вы должны мне поверить, я не лгу. Нас с мешками на головах привезли в какой-то сарай. Мне удалось сбежать в тот момент, когда в дом вошел второй принц. Я сразу его узнал. Как ты убежал? Сэр, когда меня бросили, я упал около острого предмета и сумел разрезать веревку. Поверьте, я все могу доказать. Я помню дорогу в тот сарай. Глен, уполномоченный Зеном действовать по своему усмотрению, взял 6 лучших рыцарей и отправился на досмотр сарая. «Это тот сарай?» — спросил Глен. «Да, сэр, я точно помню это место. Моя сестра должна быть там. Прошу, спасите ее!» Глен и его люди были одеты в черные костюмы, а в руках держали не мечи, а самое настоящее огнестрельное оружие. Несмотря на то, что эти модели являются не самыми сложными, их было достаточно для подобной операции. После короткого инструктажа группа захвата была готова. Один из них остался со свидетелем, а остальные медленно пошли к сараю. У здания не было окон, но было 2 входа. Клен жестами показал, чтобы группа разделилась. Двое пошли к задней двери, а Глен с остальными двумя — к главному входу. Подан сигнал готовности. 3, 2, 1. Бах! Глен выбил ногой дверь сарая и ворвался внутрь. Со спины его прикрывали товарищи. «Что это такое?» Люди в сарае не на шутку перепугались. «Черт! Чужаки! Убить их!» Один из стражей сарая быстро встал в стойку, но не тут-то было. Бах! Прогремел выстрел, и рыцарь, который секунду назад был готов к битве, замертво упал. Его не спасли даже тяжелые доспехи. «Что за черт? Оливер! Оливер, ответь!» Второй был в замешательстве. Внезапно что-то прогремело, и его товарищ рухнул наземь, но он не знал, что его время тоже пришло. Глен, недолго думая, нажал на курок. Бах! Всего в сарае было 5 стражей, 2 из которых уже были мертвы. Остальные всматривались в своих врагов, испытывая настоящий страх перед ними. «Убейте и этих, а одного оставьте в живых. Нам нужна информация». Бах! Бах! Вторая группа Глена все еще была у задней двери. Несмотря на выстрелы, они держали позицию, как и было приказано. «Бежим скорее! В главной комнате все убиты! Мы должны доложить принцу об этом!» «Дело дрянь! Откуда они узнали про это место? Когда задняя дверь сарая открылась, снова прогремели выстрелы. Еще двое стражей сарая уснули вечным сном. Вы двое, осмотрите другие комнаты. В этом сарае должен быть подвал. А я поговорю с нашим пленником. Так точно. А теперь настало время узнать правду. Я не люблю пытать людей, так что отвечай на все мои вопросы, и не будешь страдать. Первый вопрос. Кто ты, и почему вы охраняете это место? Рыцарь ничего не ответил, тем самым давая понять, что он не выдаст своих. Плохо. Неправильное решение. Глен достал нож странной формы и быстрым движением вонзил его пленнику в ногу. Нож имел множество зазубрин, которые при вхождении в плоть причиняли невыносимую боль. Пленник закричал, но Глен воткнул ему в рот кляп. «Когда будешь готов отвечать, просто кивни головой, и я прекращу». Рыцарь продержался всего несколько минут. «Мог бы сразу же рассказать и избежать всего этого. Теперь отвечай, кто ты такой». «Я рыцарь дома Астель, как и другие, которых вы убили. Меня зовут Дрен». «Хорошо. Что вы здесь делали? Чей приказ выполняли?» «Это сарай его величества, второго принца. Тут он занимается...» «Говори. Мне не хочется тебя пытать». Глен еще раз поднял свой нож. Для рыцаря этого жеста было достаточно, и он продолжил говорить. «Принц похищает людей и играет с ними здесь». «Играет? Как именно?» «Это... я не могу рассказать». «Нет, можешь. Или я продолжу». «Ладно, остановитесь. Принц насилует и мучает людей. Однажды он изнасиловал 12-летнюю девушку, а потом убил ее. После этого он скормил ее останки членам ее семьи. Принц играет здесь почти каждую неделю. Мальчики, девочки, старики. Не имеет значения, кто». «Стоп. Он насиловал мальчиков и стариков?» «Не только он. Множество его преданных соратников также принимали в этом участие». Глен загорелся ненавистью, но убить принца своими руками он пока не мог. «Ты же рыцарь семьи Астель. Что ты тут делаешь? Кто отдал тебе приказ?» Глава 17. Стальная стена. Йоган Астель, старший сын Матрицио Астеля. Это очень важная информация. Мы должны как можно быстрее выяснить все остальное и доложить господину Зену. Глен продолжил свой допрос, как вдруг его окликнул подчиненный. «Сэр, тут... как сказать? У меня нет слов, дабы описать это». Голос рыцаря дрожал, что очень удивило командира. Его бойцы были самыми натренированными из всей армии, и чтобы что-то настолько сильно повлияло на них. Глен последовал за подчиненным и увидел самую страшную картину в своей жизни. Словами сложно описать, насколько мерзким было зрелище. Тела детей и взрослых были расчленены. У некоторых не хватало конечностей, глаз или органов. Многие были насажены на острые предметы, а некоторые даже подвешены на крючке, как туша скотины. «Что это, мать вашу, такое?» Даже хладнокровный рыцарь Глен потерял самообладание. Вид изувеченных детских тел нещадно давил на психику. «Прошу, помогите!» Сиплый тягучий голос сильно напугал рыцарей. Они не думали, что в этом аду кто-то смог выжить. Голос был настолько тихим, что узнать пол человека было невозможно. Глен подбежал на голос и увидел там сильно измученную девушку. Она была голая. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что с ней сделали. Бедная девушка. Ей пришлось пережить страшные муки. «Продержитесь еще чуть-чуть. Мы вас вытащим. Есть еще выжившие, кроме вас?» Девушка бесчувственным взглядом посмотрела на рыцаря и покачала головой. «Все мертвы. Осталась только я». Несчастная не выдержала и зарыдала, а рыцарь рефлекторно обнял ее, чтобы успокоить. «Всем слушать мою команду! Мы должны убраться из этого места как можно скорее. Я хотел бы взять пленного для дачи показаний, но мы сильно рискуем, сделав это». Рыцари в минуты покинули это злосчастное место. Допрошенного, конечно же, убили, перерезав горло. Сарай сожгли. В это же время Иоганн Астель получил приказ от принца немедленно ехать к сараю и зачистить все следы. «Да, это явно не лучшая неделя. То мой брат вернулся из ссылки и женится на Анжелике, а теперь еще и сбежавший раб принца. Эх, а та вчерашняя девка была хороша. Надеюсь, она все еще жива, и я сегодня смогу немного позабавиться. Когда вспоминаю ее тугую... просто блаженство». «Господин Иоганн, срочные новости! С того места, где находился сарай, идет дым!» «Что за глупости? Это невозможно! Там остались мои личные стражники! Уж с пожаром они как-то справятся!» «Милорд, дело плохо! Сарай уже сгорел дотла, а теперь и близлежащие деревья горят!» «Какого черта там происходит? Где мои рыцари?» Все рыцари очень боялись Иоганна, ведь тот слыл очень жестоким и беспощадным человеком. «Молодой господин, наверное, они уже мертвы. Мои лучшие стражники были убиты. Разузнайте все до мельчайших деталей и доложите мне. Виновник будет жестоко наказан». Иоганн был зол, но с другой стороны, теперь все улики были уничтожены пожаром, так что репутация принца вновь безупречна. Оказалось, спасенная девушка была сестрой Хлевера, а это значит, что вся его история была правдой. Группа направилась к замку семьи Пуэро, чтобы доложить Зену последнюю информацию. Пришло время банкета. Все было сделано на высшем уровне. Семья Пуэро и впрямь серьезно отнеслась к помолвке. «Дорогие гости, мое имя Кронс Пуэро. Сегодня для моей семьи очень важный день. Моя дочь Анжелика нашла свою истинную любовь, Зена Астеля. Запомните хорошенько это имя. Этот человек изменит весь мир, поверьте мне. Я уверен, что моя дорогая дочь находится в надежных руках». Весь зал аплодировал, и даже те, кому не нравилась эта ситуация. Из двух принцев лишь один присутствовал на свадебном банкете. Второй принц Опра. Первый принц был на дипломатических переговорах в другой империи. Все веселились и пили. Зен знакомился с влиятельными людьми, которые в будущем могут ему пригодиться. В свою очередь, Анжелика общалась с благородными дамами. В этом мире многоженство в аристократических кругах было обычным делом, так что незамужние дамы часто просили невесту познакомиться со своим избранником. «Госпожа Анжелика, вы, как всегда, прекрасны!» «Мистер Омаланд, я польщена!» — улыбнулась Анжелика гостю. «Это истинная правда. Мистеру Зену очень повезло заполучить такой цветок, как вы. Я ему так завидую!» Омаланд всячески льстил девушке, пытаясь получить ее расположение. «Кстати, Анжелика, вы знаете, второй принц весь день смотрел на вас». «Сам второй принц? Я не ожидала, что смогу привлечь его внимание». Девушка все еще улыбалась, но было видно, что разговор ей не по душе. «Да-да, вы же знаете, что мы с Опра близкие друзья с детства. Он все уши прожужжал разговорами о вас». «Даже так? Я смущена». Анжелика уже намекнула, что разговор ей не очень нравится, но Омаланд и не думал останавливаться. «Мисс Анжелика, мне очень неловко об этом говорить, но принц передал вам послание. Его смысл такой. Как член имперской семьи, он имеет право первой ночи. Вы должны знать об этом. Принц хочет провести с вами первую брачную ночь, а после этого он всячески будет поддерживать как вашу семью, так и Зена. Анжелика с шоком на лице посмотрела на сына маркиза. Это правда, что члены имперской семьи имели право первой брачной ночи, но за последние 100 лет никто не пользовался этим правом. «Не смотрите на меня таким взглядом. Это обычная традиция». Омаланд говорил это с такой легкостью, что Анжелика хотела прибить его на месте. «Что мне делать? Сказать Зену? Нет, это не вариант. Отцу? Тоже глупо. Что делать?» «Анжелика, тут не о чем думать. Принц будет ждать вас вечером в своем особняке». «Я не понял, кто будет ждать мою жену вечером в особняке?» Вдруг, как гром среди ясного неба, раздался разгневанный голос Зена. Его голос произвел такой эффект, что волосы у маркиза встали дыбом. «Зен, это...» Анжелика поняла, что дело плохо. Если Зен узнает про принца и его требования, конфликта не избежать. «Анжелика, скажи честно, что он тебе наговорил. Не бойся, ты же знаешь, что если тебя что-то тревожит, словом, нет такой проблемы, которую я не смог бы решить». Слова Зена подбодрили Анжелику. «Какая же я дура. Он всегда будет стоять передо мной, как стальная стена. Мистер Омаланд передал мне сообщение, что, согласно давней традиции, второй принц хотел бы провести со мной первую брачную ночь». Ученый в гневе посмотрел на Омаланда и спросил: «Это правда?» «Да, как вы знаете, у членов имперской семьи есть на то право, так что проблем быть не дал...» «Дах!» Не успел Омалан закончить предложение, как Зен со всей силой ударил того по лицу. «У членов имперской семьи есть на это право? Ты совсем охренел или как? Говорить такие слова моей женщине равно оскорблению меня лично. Я вызываю тебя на дуэль чести. Здесь и сейчас. После тебя придет черед второго принца. Я покажу вам права и обязанности». Все в банкетном зале замерли, но никто не собирался вмешиваться. Дуэли чести были обычным делом. Второй принц тоже смотрел на это. Он не ожидал, что Зен будет настолько смелым, чтобы посметь бросить вызов чести его человеку. Оба дуэлянта встали на свои места. «Ты допустил большую ошибку. Теперь пришло время платить». Глава 18. Смерть и страх. «Кто будет судьей этой дуэли?» — спросил кто-то из наблюдающих. Во всех дуэлях были судьи и свои правила. «Если мистер Зен не против, то я могу быть судьей», — отозвался никто иной, как второй принц империи Опра. «Мне все равно, кто будет судьей. Этот человек оскорбил мою женщину, и я хочу его смерти». «Вы шутите? Это же просто женщина! Зачем рисковать жизнью ради нее?» Омаланд был в шоке от заявления Зена. «Ты кусок мусора, заткни пасть! Еще одно слово, и я безо всякой дуэли прибью тебя, как муху!» Ученый все больше и больше злился. Для Опры битва насмерть была прекрасной возможностью убить Зена, который слыл слабаком, а Омаланд мог использовать магию. Принц жестом показал, чтобы Омаланд принял правила Зена. «Если оба участника согласны с правилами, то я, Опра, объявляю этот бой официальным». Все были в предвкушении, а Анжелика сильно паниковала. Она чувствовала свою вину и не хотела даже представлять плохой исход. Тем временем Омаланд уже начал чтение заклинания. Ему понадобилось бы всего 2 секунды, и огненные стрелы полетят в сторону Зена. Он уже видел свою победу, как вдруг из ниоткуда раздался звук взрыва. Зен продолжал стоять и смотреть на Омаланда, который ощутил невыносимую боль. Никто не понял, что случилось. Зен не пошевелил и пальцем, а сын маркиза упал на землю, харкая кровью. Ученый вынул маленький кинжал из своего пояса и медленно пошел к Омаланду, который корчился в агонии. Впервые за всю жизнь ему было так больно. Весь зал растерянно следил за происходящим. Принц хотел остановить дуэль и спасти друга, но его репутация как справедливого человека будет разрушена. Ученый был все ближе и ближе к Омаланду. Лезвие холодно сверкало и отражало нынешнюю действительность. Оружие не имеет глаз. Тот, кто сильнее, побеждает, а слабому приходится мириться со своей судьбой. Сын маркиза не хотел смерти. Он до последнего желал, чтобы друг спас его. Но взгляд принца был холодным, как лед. «Теперь видишь, в этом мире ни на кого нельзя положиться. Твой принц предал тебя. А ведь он мог ценой своей репутации спасти твою задницу, но нет. Не буду долго злорадствовать. Просто умри». Ученый поднес нож к горлу раненого Омаланда и перерезал его. «Принц, вы теперь довольны? Хотите использовать право первой ночи, да? Еще раз подумайте об этом, и я убью вас. Мне плевать, кто вы такой, сын императора или простой нищий. Даже сам император пожалеет, если подумает навредить моей женщине. Я бы и вас вызвал на дуэль, ваше величество. Но вы вряд ли согласитесь». Это было унижением для второго принца. Перед столькими людьми его репутацию уничтожили. Ведь теперь все слышали, что принц хотел затащить Анжелику в постель. Крон сверлил принца глазами полного убийственного намерения. Опра был всего лишь гостем и посмел себя так нагло вести. Даже великие семьи, поддерживающие Опру, были разгневаны. Это была просто шутка! Шутка! Как я мог такое сказать? Опра был загнан настолько, что не смог придумать ладное объяснение. «Принц Опра, вы должны покинуть это место. Вам здесь не рады», — сказал Кронс, дом которого как раз выступал за интересы первого принца, так что выгнать Опру было особым удовольствием. Второй принц и сам хотел уйти как можно быстрее. Его друга убили, а его самого унизили, но Опра не простит этого никому. Война еще не проиграна. Еще долго после ухода Опры стояла гнетущая атмосфера. Зен приказал сжечь труп Омаланда, а сам отправился успокаивать Анжелику. Банкет закончился очень скоро, но всем хорошо была известна причина этого. «Господин Зен, вот отчет про беглеца. Мы все выяснили. Ученый и так был зол на второго принца, но теперь его злость перешла в ненависть». «Этот человек просто монстр! Как можно вытворять такое с людьми? Вам удалось спасти ту девушку? Хорошая работа. Я хочу, чтобы они пошли со мной в Вавилон. Им оставаться здесь небезопасно». «Как прикажете». Глен отдал честь и покинул комнату. Зен сел за бумаги. Теперь, когда отец дал ему дополнительное финансирование, он мог начать следующую стадию плана. Было задумано скупать по городам молодых рабов и создавать из них добротную армию. Население его города было около 2 миллионов человек, для защиты которого требовалось минимум 5000 защитников. Но это дело ученый оставил на своего нового генерала Рема и рыцаря Глена. По предварительным подсчетам, планировалось выкупить 10 тысяч рабов, мальчиков от 16 до 24 лет. Почему рабов? Да потому что заслужить их преданность будет несложно. Просто дать им свободу и хорошие условия жизни. Но к покупке рабов Зен относился серьезно. Ему нужны были только здоровые и крепкие мужчины. Один такой раб мог стоить 1 или даже 2 серебряные монеты. Так что для покупки 10 тысяч понадобится колоссальное количество денег. Ученый хотел как можно быстрее покинуть столицу, но Анжелика не хотела разлучаться со своей семьей. Однако после долгих уговоров она согласилась. Рабов должны были доставить рабовладельцы, а 10 тысяч человек было очень большим количеством. Последние 3 дня Глен провел на рынке. Он спал всего 1 час в сутки, а в остальное время выбирал рабов. Рыцарь был измучен до крайней степени. «Глен, ты перестарался. Я сказал купить рабов, а не убивать себя», — ухмыляясь, сказал Зен. Анжелика, увидев Глена, настояла на том, чтобы он ехал в карете, а не на лошади. «Ваше Величество, я знаю, насколько эти рабы важны для вас. Я не мог выбирать наугад». Анжелика, услышав это, залилась смехом. Глен явно был ей по душе. «Анжелика, милая, я ревную. Глен, учти, чуть что, прибью», — в шутку сказал Зен, но рыцарь почему-то напрягся. «Что случилось, Глен? Это была шутка». «Это я понял, господин. Меня тревожит другое. Странное ощущение, как будто кто-то следит за мной. Простите, я должен выйти». Рыцарь вышел из кареты и сел на лошадь. Анжелика и Зен переглянулись. «Думаешь, моя шутка так на него повлияла?» «Нет. Думаю, Глен серьезно сказал про слежку. Сам подумай. Ты убил сына маркиза и опозорил второго принца. Многие жаждут твоей смерти. А в пути это проще всего сделать». Зен серьезно задумался, как вдруг дверь кареты открылась. Это был один из рыцарей Зена. С ужасом на лице он прошипел. «Сир, на нас напали! Прошу, не выходите из кареты!» Глава 19. Планы на будущее. Для ученого не было неожиданностью, что на его конвой напали. Наоборот, он ждал этого. «Зен, думаешь, все будет хорошо?» В отличие от Зена, Анжелика серьезно волновалась. Их защищали всего несколько рыцарей. «Не бойся, милая моя. Наши рыцари не проиграют. Просто тихо сиди и жди». Вскоре послышались звуки выстрелов. Анжелика была напугана, ведь про ружья она ничего не знала. После того, как борьба закончилась, дверь кареты распахнулась. Глен, как ни в чем не бывало, стоял около кареты. «Господин Зен, с врагом покончено. Нападавших было 5 десятков. 6 сдались и сейчас в нашем плену. Остальные мертвы. С нашей стороны потери нет», — доложил рыцарь. «Хорошая работа. Трупы сожгите, а тех 6 допросим в Вавилоне. Я надеюсь, никто не наблюдал за вашим способом расправы. Иначе это может стать большой проблемой для нас». «Милорд, не волнуйтесь. Мы специально выбрали место для борьбы, где никто не смог бы укрыться от нас. Нам известно, насколько важен этот секрет для нашего города». «Прекрасно. А теперь закончите с телами и продолжим путь». Рыцарь быстро исполнил приказ, и тела всех врагов были сожжены дотла. Зену было очень интересно, кто же послал убийц – второй принц или маркиз. Этот вопрос был принципиальным, ведь для принятия контрмер нужно знать свою цель. Следующие несколько дней пути были спокойными, и новоявленные супруги быстро добрались до Вавилона. Город был расположен на равнине, и увидеть приближающуюся группу можно было с довольно далекого расстояния. Стража, завидя герб на карете, сразу же отправила всадников для встречи своего лорда. Гербы семьи Астель красовались и на высоких стенах города, а несколько десятков солдат смирно стояли в строю, приветствуя Зена. «Ваше Величество, рад, что вы вернулись», — сказал высокий и мускулистый мужчина средних лет. Он был главой стражи города Анигма. Рядом с ним стоял Рем и дворецкий Виктор. «Фух, наконец все закончилось. А теперь внимание! Хочу представить вам мою законную жену Анжелику!» Девушка покраснела, но все же вежливо улыбнулась. Ей было приятно пребывать в новом статусе. «Поздравляем, господин Зен! Уверен, мисс Анжелика будет очень хорошей женой и матерью!» Дворецкий был первым, кто поздравил правителя. Он был несказанно рад, что такая прекрасная девушка вышла замуж за Зена. После Дворецкого и остальные поздравили главу города с женитьбой. «Анжелика, я должен поговорить с подчиненными о делах, а ты пока отдохни». Девушка и впрямь была очень уставшей, поэтому легко согласилась. В кабинете сидели трое – Зен, Виктор и Рем. «Доложите обстановку. После этого я расскажу, чего мы смогли добиться в столице». «Господин Зен, реформа армии идет успешно. Мы уже полностью оснастили 200 человек ружьями и спецкостюмами. Но, так понимаю, нам вскоре придется менять все снаряжение, следуя вашему плану. Также произведен прием новобранцев в ряды армии. Таких 300 человек». «300? Это мало. Очень мало. Из 2 миллионов всего 300. Я надеюсь, вы тренировали их хоть не как обычных рыцарей, а как новых военных?» «Конечно! По вашему приказу мы изменили все тренировки!» «Отлично! Что посредством защиты? Сколько всего было изготовлено ружей и пуль?» 1245 ружей, а пуль порядка миллиона. Сейчас каждый солдат нашей армии имеет по 2 ружья. А благодаря повышению жалования и улучшению условий содержания армии, они полностью преданы вашему величеству. Зен был доволен результатом, но скорость создания оружия была слишком мала. «Рем, новобранцев сразу оснащай ружьями и учи всему необходимому. Мне нужно, чтобы через 2 месяца 1500 человек полностью владели стрельбой на хорошем уровне. А еще я передаю тебе контроль над 10 оружейными фабриками. Новый военный план ты получишь уже завтра». «Как прикажете, мой господин». Рем, как генерал армии, был доволен такому крупному оружейному производству. «Теперь хочу узнать о церкви и дворянах. Меня волнует их деятельность в мое отсутствие». «Господин Зен, сразу после вашего отъезда дворяне начали попытки узурпировать власть, но им это не удалось. Все их начинания тут же пресекались, и в конце концов они смирились с данностью. А вот церковь вела себя странно. Они ничего видимого не предпринимали, будто ждали чего-то. Мы не смогли ничего на них найти». Рем отвечал не только за армию, но и за разведку. По приказу Зена в армии даже появилось дополнительное подразделение, так называемая агентурная сеть. Они занимались сбором секретной информации. Ученый имел большие планы на их счет, ведь информация – сила. «Дни церкви в моем городе сочтены. Я подчиню их себе. А вот дворяне меня совсем не волнуют. Если они будут мешаться, будут уничтожены. И, кстати, я только что вспомнил. Рем, организуй еще одно подразделение и назови его спецназ. Их сферу деятельности я детально опишу в плане развития армии». «Будет сделано». «Ну, перейдем к самому главному. Как идет перестройка района трущоб? Все готово к торжественному открытию?» «Все идет по плану. Канализация, водопровод, а также вся инфраструктура уже готовы. Жители города в недоумении. Они не понимают, что происходит. Мы закрыли всем доступ, и лишь рабочие знают». «Ха-ха. Теперь настало время для распускания слухов. Пустите молву, что я люблю свой народ и как новый правитель сделаю для них все. До казни ведьм осталась всего неделя, и до того времени народ должен быть немного лояльней ко мне. Это крайне важно». «Это не проблема. Слухи уже сами начали появляться». «Это замечательно. Виктор, как идут переговоры с торговцами?» «Плохо. Они не хотят торговаться и требуют слишком завышенную цену за товар». Дворецкий виновато опустил голову. Он не справился с заданием, которое дал ему господин. «Не страшно. Я уже договорился с торговцами в столице. Они будут продавать нам все необходимое по довольно приемлемой цене. Семьи Астель и Пуэро дали мне дополнительные средства в размере 350 тысяч золотых монет ежемесячно. Я уже купил 10 тысяч молодых рабов. Они направляются в город и, наверное, прибудут через 1-2 недели. Рем, они должны стать нашей новой армией. Также я уже заказал товары. Караваны будут приходить каждую неделю в город. Скоро Вавилон изменится и станет супергородом. Даже империи будут бояться нашей мощи». Глава 20. Первый шаг. Все шло гладко. Даже можно сказать слишком. Зен был погружен в работу и ждал новостей от Глена. Ожидалось, что пленник из сарая расколется и сдаст своего наемника. А это было очень важно. «Господин Зен, допрос идет успешно, но пленник пожелал вам лично все доложить». «Надеюсь, это прояснит ситуацию», — согласился Зен. Он хотел для себя четко обозначить врагов и союзников и принять нейтралитет. Ведь именно нейтральная сторона будет иметь привилегированное положение и в удобный момент сможет изменить ход событий. Сейчас власть Зена в городе не очень прочна. Аристократы пока ведут себя тихо, но кто знает, сколько это будет продолжаться. Сейчас самое главное – отгородить Вавилон от остального мира, сделать этакий неприступный город, полный загадок для внешней стороны. Несмотря на то, что маги исправно выполняют все задачи, Зен хотел, чтобы вскоре технологии заменили их. Конечно, ученый без магов не смог бы делать оружие, но как долго мог технологический процесс зависеть от магии? Зен имел другие планы на магов. Он пока еще не провел эксперименты, но, по его мнению, магию можно будет усовершенствовать. Ну или как минимум сделать из магов специальный отряд в армии. Это ж какая сила. Человек со сверхспособностями, еще и вооруженный огнестрельным оружием. Ну, просто самый настоящий экзокостюм, только еще более эффективно. Зен ни на секунду не переставал думать о будущем. Наконец, ученые с Гленом добрались до камеры. Около двери стояли два солдата из личной стражи Зена. «Приветствую вас, ваше величество!» Солдаты сделали приветственный жест и открыли дверь комнаты. Глен вошел первым, следом шел Зен. Заключенный, который в это время молча сидел на стуле, засуетился. «Значит, вы являетесь Зеном Астель? Я в смятении. Вам удалось без труда уничтожить весь наш отряд. Это заслуга не моя, а моих рыцарей. И я благодарен им за службу и сохранение моей жизни. Теперь, что вы хотели от меня?» «Ваше Величество, не буду долго говорить и ходить вокруг да около, но когда мне довелось увидеть ваших рыцарей в действии, я захотел стать вашим солдатом. Если вы согласны, я расскажу все». Зен не ожидал подобной просьбы, но, недолго думая, кивнул головой. «Я согласен, если твоя информация окажется полезной». «Вы не пожалеете. Мое имя Кольт. Нашу группу нанял ваш брат, Йоган Астель. По его приказу мы должны были убить вас, а госпожу Анжелику привести второму принцу Опре». Кольт раскрыл все детали. Численность банды, имена, местонахождение Йогана и другое. «Ваше Величество, это все, что мне известно. Теперь я принят?» Зен в ответ лишь улыбнулся, вставая со стула. «А теперь слушай, Кольт, ты только что предал своего господина. Я похож на идиота, который будет держать крота около себя? И еще, твои глаза, мимика и поведение слишком выдают тебя. Я уверен, что ты лишь хотел получить оружие и сбежать. А Йоган хорошо бы вознаградил тебя за такую добычу». Лицо Кольта стало белым. Он был разоблачен. Зен смог с точностью разгадать всю его затею. «Ваше Величество, это неправда! Я всем сердцем хочу служить вам! Прошу, дайте мне шанс!» Взмолил заключенный, но лицо лорда оставалось каменным. «Глен, убей его и сожги труп!» Рыцарь мгновенно вынул пистолет и застрелил предателя, который даже пискнуть не успел. Рассказ Кольта не побудил Зена действовать мгновенно. И на это были причины. Брат и второй принц слишком сильны, а Зен пока не обладал той мощью, чтобы с легкостью противостоять этим фигурам. Проходили дни, и первая партия рабов прибыла в город. Понемногу жизнь в Вавилоне становилась легче, а главное – безопасней. «Господин Зен, эмиссар церкви пришел к вам», – доложил слуга. «Пусть войдет, я давно ждал его». «Наконец начинается вторая стадия моего плана». В комнату вошел полный мужчина средних лет. Он был настолько большим, что не было видно его шеи, а капли пота на лице служителя церкви делали его еще более омерзительным. На нем было дорогое церковное облачение, а на груди висел золотой кулон, символ богини света. «Ваше Величество, городской лорд, я рад, что вы вернулись в добром здравии. Я пришел доложить вам, что казнь ведьм пройдет завтра днем на главной площади города». «Очень хорошо. Я обязательно буду присутствовать. Сколько всего ведьм было поймано в этот раз?» 25. 20 из них женщины, а 5 мужчины. Они все признались», — гордо заявил церковник. «Кстати говоря, Ваше Величество, среди них есть 2 очень красивые девушки, и они девственницы. Если Ваше Величество желает, мы могли бы передать их. Разумеется, за отдельную плату». Ученый не мог поверить своим ушам. Он, конечно, знал, что церковь прогнила, но чтоб настолько. «Сколько просите за них?» «За каждую девственную красавицу Ваше Величество может заплатить церкви по 100 золотых монет». Зен хотел задушить этого гада, но успокаивал себя тем, что вскоре они и так получат по заслугам. «Кстати, Ваше Величество, если вас интересует леди помладше...» Эмиссар подумал, что Зен не хотел брать товар из-за возраста. Ведь многие аристократы предпочитали совсем юных девушек и мальчиков. После этой фразы ученый лишь усмехнулся. Он понял, что его молчание неправильно истолковали. «Не стоит. Я не собираюсь марать свое тело ведьмами. Они – порождение дьявола, и сексуальные отношения с ними являются грехом для меня». Зен без проблем смог придумать оправдание, на что эмиссар лишь одобрительно кивал с довольным лицом. Хотя, на самом деле, Зен был известен как тот еще развратник. После столь неприятной беседы Зен еще долго не мог уняться. «Рем, ты все слышал, да? Собери всех солдат. Пусть они будут вооружены и в боевой готовности». Главком все слышал, ведь находился в секретном тайнике кабинета и еле сдерживался, чтобы не убить этого жирного подонка. «Скоро мы полностью уничтожим это зло, Рем. Людям не нужна религия, которая узурпирует и угнетает их права. Завтра ты поведешь мою армию. Это будет твоей первой миссией. Все в твоих руках, генерал Рем». Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 21. Рэм покинул кабинет Зена, направляясь к своему новому особняку. Всю дорогу он был сильно напряжен. Как-никак, это его первая миссия. Если он провалит его, то сильно разочарует Зена. Карета остановилась, и уставший генерал вышел из него.